Оказавшись там, ты сразу понимаешь, что башня сделана вовсе не из камня, и Уитби тоже это понимает. Выражение его лица прочесть невозможно. Сожалеет ли он, что ты не подготовила его как следует, что он не прошел через весь цикл тренировок, которые могли предоставить в центре, а вместо этого купился на твои полумеры, на твой низкопробный гипнотизм? Башня дышит. Нет, это не преувеличение. Плоть круглой вершины этого аномального сооружения ритмично поднимается и опускается, как грудная клетка у спящего человека. Никто не упоминал об этом аспекте в отчетах, и ты не готова к этому, но воспринимаешь его легко, даже охотно. Уже представляешь, как будешь спускаться с нее, пусть даже часть тебя словно взмывает в воздух, свысока глядя на твое решение и осознавая всю его глупость. А может, она проснется, как только ты окажешься внутри? Отверстие, ведущее в темноту, напоминает скорее не проход, а глотку. Окаймляющий его кустарник смят, уложен грубым кольцом. Словно здесь когда-то лежала, охраняя вход, исполинская змея. Ступени походят на оскал пасти с кривыми зубами. Из тьмы пахнет прокисшим медом. «Я туда не пойду», — заявляет Уитби так решительно, точно считает, что, спустившись, он перестанет быть самим собой. И морщинки, и впадины на его лице, заметные даже в этом неверном свете позднего лета, говорят о том, что его уже преследуют страшные воспоминания, которых у него пока нет и быть не может. «Тогда пойду я», — говоришь ты с замиранием сердца. «Другие ведь ходили, пусть и редко, и возвращались. Так что же, ты хуже других? Только надень для безопасности респиратор». В каждом твоем движении сквозит с трудом скрываемый страх, пронизывает плоть до кости. Он станет явным, вырвется наружу позже. И много месяцев спустя ты будешь просыпаться с ощущением боли и ломоты во всем теле, словно оно не сможет забыть того, что произошло. И это единственный для него способ выразить эту травму. Внутри все совсем не так, как описывалось в разрозненных отчетах, доставленных другими экспедициями. Со стены витками свисает живая плоть, почти неподвижная. Еле заметно шевелятся усики, образуя слова так медленно, и на секунду тебе даже кажется, что это отмершая ткань. И слова эти были не ярко-зеленые, как описывалось в отчетах, но синеватые. Цвета пламени горелки на газовой плите. На ум тотчас приходит слово «дремлющее», а вместе с ним и надежда. Все, что находится под тобой, инертно, вполне нормально. Хотя само слово, если вдуматься хорошенько, означает, что объект вполне жив. Ты стараешься держаться посередине, не прикасаться к стенам. Пытаешься не обращать внимания на неровное дыхание башни. Ты не читаешь эти слова, потому что давно знакома с такого рода ловушками. Это способ тебя отвлечь. И все же не проходит ощущение, что под тобой находится нечто дезориентирующее и дестабилизирующее. Решает показаться или остаться невидимым, где-то там, за углом, или за горизонтом. Но с каждым шагом обнаруживается лишь новая пустота. Каждый изгиб ступени освещен синеватым пламенем мертвых слов, и ведут они в неизведанное. И ты робеешь, напрягаешься еще больше, хотя смотреть здесь не на что. Черт бы побрал эту пустоту! Это отсутствие чего бы то ни было. Ты начинаешь перебирать в памяти каждую секунду жизни в южном пределе и корить себя, что спустилась сюда напрасно, без толку, чтобы не найти ровным счетом ничего. Ни ответов, ни решений, никакого конца в поле зрения. Слова на стене начинают меркнуть. Кажется, что подмигивают тебе по мере того, как ты спускаешься все ниже. И вот, наконец, ты замечаешь внизу, вдали, отблеск света. Страшно далеко, так далеко, что он походит на светящийся цветок где-то в черной дыре, на самом дне моря, испускает дрожащее, еле заметное мерцание, а затем, словно по мановению волшебной палочки, возникает прямо перед твоим лицом, создавая иллюзию, что ты можешь дотронуться до него, если только у тебя хватит храбрости протянуть руку. Но не от этого у тебя вдруг подгибаются ноги, и кровь приливает к лицу. Слева, у стены, сидит сгорбленная фигура, смотрит вниз на ступеньки. Фигура с опущенной головой, отвернувшаяся от тебя. Голову под респиратором начинает покалывать. Точно в кожу осторожно, без боли, входит миллион холодных и тонких игл. Легких, невидимых. И ты притворяешься, что тебе просто стало жарко, и тепло это распространяется по коже, стягивает ее по краям носа, вокруг глаз. А иголки продолжают мягко и безболезненно входить в кожу, как в подушечку для булавок, словно там им самое место. Ты твердишь себе, что это не более и не менее реально, чем игра в боулинг у чиппера, чем гиппопотам с красной проплешиной под кожей, чем жизнь в Бликерсвилле, чем работа в Южном пределе. Что этот момент ничем не отличается от других моментов, что на атомы все это никак не влияет, как и на воздух, как и на создание, стены которого дышат вокруг тебя. Решив войти в зону X, ты не оставила за собой права назвать хоть что-либо невероятным. Ты подходишь поближе, тебя так и влечет к этому невероятному существу. Присаживаешься на ступеньку рядом с ним. Глаза его закрыты, лицо освещено тускло-голубым сиянием, исходящим откуда-то изнутри тела, словно кожу с него содрали, и потому он весь такой пористый, как вулканическая порода. Он вплавлен в стену или просто выступает из нее, как некое естественное продолжение, выпуклость, которая в любой момент может втянуться внутрь и исчезнуть. «Ты настоящий?» — спрашиваешь ты, но он не отвечает. Тогда ты протягиваешь к нему дрожащую руку, заранее ужасаясь тому, что почувствуешь. И тем не менее тебе страшно хочется узнать, какова его кожа на ощупь. А что, если дотронешься, и он рассыплется в пыль? Ты проводишь пальцами по его лбу. Он шероховатый и влажный, как наждачная бумага под слоем воды. «Ты меня помнишь?» «Тебе здесь нельзя!» Еле слышно произносит Саул Эванс. Глаза по-прежнему закрыты. Видеть он тебя не может, и однако, ты знаешь, он видит. «Ты должна сойти со скал. Скоро прилив!» «Ты не знаешь, что сказать. Да и откуда знать? Ведь ты отвечала ему так давно, много лет назад!» Теперь становится слышен всепоглощающий шум какого-то механизма внизу. Мелькают и вращаются странные орбиты. И еще этот свет, этот невозможный светящийся цветок. Он начинает колебаться, меняться, превращаться во что-то другое. Его глаза распахиваются, они кажутся белыми в темноте. Он совсем не изменился за эти 30 лет, ничуть не состарился, и тебе снова 9, и свет снизу поднимается прямо к тебе, быстро летит по ступенькам, и откуда-то сверху из башни доносится отдаленное и раскатистое эхо крика Уитби, словно он кричит «За вас обоих!».